Глава 22. На этот раз намеченную жертву будут охранять. Ты знаешь это наверняка. Так что на этот раз тебе придется нелегко. Ты улыбаешься и поправляешь себя. На самом деле, на этот раз тебе придется очень тяжело. Очень, очень тяжело. И все же это осуществимо. Для тебя нет ничего невозможного. Тебе брошен вызов. Появление на сцене телохранителей делает происходящее чуть более интересным. Приближает его к той точке, где может полностью раскрыться твой талант. Ты радуешься брошенному вызову. Ты преодолеешь любые трудности. Однако преодолеть трудности можно только после всесторонних размышлений. Преодолеть трудности можно только после тщательного наблюдения и детального планирования. Телохранители явятся новым фактором, который необходимо проанализировать. Но как раз в этом твоя главная сила, разве не так? В точном, беспристрастном анализе. В этом никто не сравнится с тобой. Ты доказываешь это снова и снова. Вот уже 4 раза. Так что же будут означать для тебя телохранители? Первый вопрос – а кто это будет? И первый ответ, который приходит в голову – там в глуши за 1 000 000 миль, до чего бы то ни было, тебе, скорее всего, придется иметь дело с тупыми местными полицейскими. Тут никаких проблем, никаких опасностей. Однако здесь есть и обратная сторона. В глуши за 1 000 000 миль, до чего бы то ни было, тупых местных полицейских раз-два и обчелся. В крохотном поселке за чертой Портленда не найдется достаточно полицейских для того, чтобы организовать круглосуточное наблюдение. Следовательно, им придется обратиться за помощью. И нет сомнений, что обратятся они в ФБР. В этом нет никаких сомнений. С высокой степенью вероятности можно предсказать, что местная полиция возьмет день, а бюро достанется ночь. Если есть выбор, с бюро лучше не связываться. Так что тебе лучше забыть о ночи. Ты будешь действовать днем, когда на пути к жертве перед тобой будет стоять лишь какой-нибудь местный толстяк в крауне, набитом пакетами с гамбургерами и термосами с кофе. К тому же, для тебя светлое время суток – более изящное решение. Прямо средь бела дня. Тебе очень нравится это выражение. И пусть оно стало несколько затасканным. Преступление было совершено средь бела дня, говоришь ты себе. Справиться с местным полицейским средь бела дня будет не слишком сложно. И тем не менее, ты относишься к делу серьезно. Никакой спешки. Тщательное наблюдение со стороны до тех пор, пока ты во всем не убедишься. Придется потратить какое-то время на терпеливое тщательное наблюдение. Но, к счастью, время у тебя есть. И наблюдение не составит особых затруднений. Это место находится в горах, а горы имеют 2 особенности. 2 преимущества. Во-первых, в них и без тебя полно идиотов, разгуливающих в свитерах с полевыми биноклями на шее. И во-вторых, в горах легче наблюдать за точкой А и с точки Б. Достаточно лишь затаиться на вершине пика, хребта или как там это называется, устроиться поудобнее, направить бинокль вниз и смотреть. И ждать. Ричард ждал долго в тишине гостиной квартиры Джоди. Он сменил свое положение и уже не сидел, а развалился на диване. Через час развернулся и вытянулся в длину. Закрыл глаза. Снова открыл их, делая усилия, чтобы не заснуть. Опять закрыл. Больше не стал открывать. Решил, что урвет 10 минут сна. Решил, что услышит лифт или открывшуюся входную дверь. Однако, когда это произошло, Ричард ничего не услышал. Проснулся он от того, что Джоди склонилась над ним и целовала его в щеку. «Привет, Ричард», — тихо промолвила она. Он привлек ее к себе, заключая в крепкие молчаливые объятия. Джоди оттолкнула его одной рукой, потому что в другой все еще держала портфель, но с силой. «Как прошел день?» — спросил Ричард. «Потом», — прошептала она. Джоди бросила портфель, и Ричард увлек ее на себя. Она скинула с себя плащ. Шелковая подкладка, прошелестев, издала вздох. На Джоди было шерстяное платье с молнией на спине до самой талии. Медленно опустив застежку, Ричард ощутил под тканью тепло тела. Джоди уперлась ему в грудь острыми локтями, ее руки завозились с его рубашкой. Ричард стащил платье с ее плеч. Джоди выдернула его рубашку из-за пояса, вцепилась в ремень. Она выпрямилась, роняя платье на пол, протянула Ричару руки, он взял их, и Джоди повела его в спальню. По пути они сбросили с себя остатки одежды, легли в кровать, белую и прохладную, освещенную разноцветными отблесками неоновых вывесок ночного города. Джоди уложила Ричара на спину, прижимая ему плечи руками. Она была сильная, как гимнастка, гибкая, настойчивая, энергичная. Джоди взобралась на него. Ричард полностью потерял ощущение реальности. Наконец они затихли, покрытые слоем пота в окружении скомканных простыней. Джоди прижалась к Ричару. Он чувствовал грудью удары ее сердца, волосы Джоди попали ему в рот. Ричард дышал учащенно, Джоди улыбалась. Она лежала, уткнувшись лицом ему в плечо, и он ощущал улыбку своей кожей. Полураскрытые губы, прохладные зубы, нетерпеливый изгиб мышц щеки. Джоди была настолько прекрасна, что Ричард не смог бы это описать. Загорелая, стройная, изящная, длинные светлые волосы и огромные глаза. Но это было не все. Джоди была наполнена энергией, волей и страстью. Искрилась неугомонным умом, словно электричеством. Ричард провел ладонью по гладкому изгибу ее спины. Джоди вытянула ступню вдоль его ноги и попыталась сплести его пальцы ног со своими. Ее лицо, прижатое к его шее, не покидала невидимая улыбка.